Глава 19. Вербов. Очнулся он в кабине краба. Голова была тяжелая, дышать мешала боль в груди. И у него даже мелькнула мысль, не сломано ли ребро. Да и шею соднило, и колени болели, будто он сверзился со скалы на твердую землю, приложившись о камни всеми частями тела. Чья-то голова склонилась над ним. «Живой?» Голос принадлежал Лобанову. Вербов сфокусировал зрение и увидел самого капитана с тревогой, вглядывающегося в его лицо. «Где я?» — вопрос прозвучал жалобно, и Денис рассердился на себя, все еще не представляя, что случилось. «Где-где?» «В Караганде», — облегченно выпрямился Лобанов. «В кабине, где же еще? Мы тебя еле нашли в облаке ила». Все встало на свои места. Вспомнилась схватка с водолазами в необычных скафандрах, встреча со скатом и взрыв. Они прилепили к основанию рога бомбу. «Кто они?» Вербов зашевелился, осознавая себя лежащим на полу в проходе между рядами сидений, и ему в три руки помогли сесть. Он огляделся, встретил взгляд Инги, стоявшей за спинами мужчин. Лицо у нее было бледное, мрачное, в глазах горел огонь сочувствия и осуждения одновременно. «Я встретил двух водолазов. Шею крутит. Найдите что-нибудь». Володя Пинчук принес сложенный свитер, подсунул под голову сидящего. Вербов облегченно вздохнул. «Такое впечатление, что по мне проехался танк. Водички бы». Ковалев сунул ему флягу. Вербов напился холодного чая, подвигал руками и ногами, прислушиваясь к своим ощущениям. Все молча наблюдали, как он это делает. «Рог взорвали водолазы. Двое. Как вы меня нашли?» «Бахнуло, когда мы были сверху, но с другой стороны от взрыва, иначе и нас накрыло бы взрывной волной. А так только на верхний корпус свалились камни, когда рог начал разрушаться». «В смысле? Рог цел?» Мужчины переглянулись. «Рухнул», — сказал Титов. Вербов проглотил ком в горле. «Скоты!» «Именно», — криво улыбнулся Лобанов. «Мы нашли тебя в туче ила, под глыбой. Думали, все, йог. Но скафандр выдержал. Что ты имел в виду? Бомбу прилепили?» «Водолазы примерно в таких же глубоководных скафандрах, но с другой геометрией. Притащили баллон с присосками. Установили на нижнем кольце рога. Одного я застрелил. Он кинулся на меня. Первым стрельбу начал. Второй в это время инициировал взрывной баллон». Слушатели снова обменялись взглядами. В глазах Вершининой сомнение боролось с надеждой, порождая странные конфигурации непонятных чувств. «Ты уверен, что это было на самом деле?» Вербов усмехнулся. «Галлюцинациями не страдаю. Водолазы были, бомбы тоже. Вы видели результат взрыва?» «Мы не нашли водолазов». «Плохо искали. Лежат где-то, утонули в иле». «Зачем кому-то понадобилось взрывать рог? Это же кретинизм». «Не такой уж и кретинизм», — задумчиво проговорил Ковалев. «Не только нам известно, что подо льдами Арктики прячется буфер. Враг хорошо информирован о положении рога и решил убрать указатель к сердцу Гипербореи. Мы удачно оказались в этот момент рядом». «И кто это сделал, по-вашему?» — Юрий Илларионович пожал плечами. «Только у американцев имеются мини-лодки, способные нырять глубоко. И только им под силу изготовить глубоководные костюмы». «Логично». «Но это еще не все», — сказал Вербов, сделав еще один глоток из фляги. «Когда я сражался с водолазами, появился скат и попытался сковырнуть взрыв-модуль со стенки рога, после чего и произошел взрыв». В кабине бытеплава стало тихо. «Погацетола?» — робко проговорил Володя Пинчук. Вербов кивнул. Скат кинулся на баллон, оценив его опасность, но сбить не успел. «Мы ничего не нашли», — повторил Лобанов. «Да и тебя не сразу обнаружили. От рога остались рожки да ножки, гора обломков. Там теперь с неделю будет висеть мутное облако». «Ты выходил меня искать?» «Я». «Спасибо». «Не за что». «Надо срочно сообщить на ледокол о том, что произошло». Лобанов посмотрел на Вершинину, и она сказала: «У нас нет такой возможности». «Почему?» «Потому что мы потеряли верхнюю гидроакустическую антенну», — поморщился Лобанов. «А также наш буй и один пилон с гранатами. Их сбили упавшие на бытеплав глыбы рога. Связи с ледоколом нет. Мы даже трещину во льду, пробитую ледоколом, не сможем найти». По кабине краба снова поползла тишина. Вербов привстал, преодолевая вспышки боли в костях, сел обратно. «Черт, это неприятно!» «Это меняет все наши планы», — грустно пробурчал Титов. «Я так не думаю», — возразила Вершинина. «У вас есть план?» «Мы должны выполнить задание, во что бы то ни стало найти буфер». «Как же мы его найдем, если бараний рог не буфер?» «Я согласен с Юрием Илларионовичем», — сказал Вербов, чувствуя усиливающееся головокружение. «Рог всего лишь изваяние из каменных глыб. Никаких тоннелей он не скрывал». «Тогда каким образом мы будем искать буфер?» «Вы говорили, что изогнутый конец рога указывал направление», — сказал Пинчук. «Но рог развалился». «Конец рога смотрел на Гренландию», — вспомнил Лобанов, — «примерно на 20 градусов восточнее нулевого меридиана». «Слишком расплывчато», — покачал головой Вербов. «Отклонение даже на долю градуса уведет нас на десятки километров». «У меня записано точное направление». Ковалев порылся в карманах комбинезона и достал флешку. «Мне Маховицкий сообщил». «Кто это?» «Руководитель научной группы на борту ледокола. Когда они нашли рог, он разметил местоположение рога и его ориентацию. Конец рога действительно показывал в сторону Гренландии, точнее, на западную конечность котловины Макарова, получу 20 градусов западной долготы». Лобанов взял флешку. «Это другое дело. Сейчас сориентируемся». «Подождите», — нахмурилась Вершинина. «Мы совершенно забыли о водолазах. Откуда они здесь?» «Их могла высадить подлодка», — предположил Лобанов после недолгого молчания. «Чья?» «Не наша, разумеется. В таком случае она прячется где-то недалеко отсюда». Все посмотрели на Вербова. Он пошевельнулся, в груди кольнул, он поморщился, массируя грудь. «Дьявольщина!» «Тебя надо смотреть», — забеспокоился Лобанов. «Вдруг ребра поломаны?» «Потерплю. Если лодка скрывается поблизости, причем не обязательно атомная, может быть и плав типа нашего, можешь покачать носовым сонаром?» «Мистик?» «Возможно». Лобанов занял свое место. «Будда молчит. В радиусе пары сотен метров никого нет». «Это ничего не значит. Возможности краба невелики, лодка может находиться как под нами, так и над нами». «Лучше дождаться Грозного», — сказал Титов. «Надо идти к цели». Сжал зубы Вербов. «Неизвестно, сколько ждать придется. Потеряем время. Тем более, что у нас объявился конкурент». «Юрий Илларионович?» «Я за», — кивнул Ковалев. «Все мы за», — отозвался Лобанов. «Надо смываться отсюда, пока нас не учехвостили. Если водолазов выпустила большая лодка, она и торпеду может запульнуть. И останутся от нас такие же рожки да ножки, как от рога». Голова стала тяжелой. В ушах поплыл колокольный звон, в глазах появился туман. Руки задрожали, кровь болезненно запульсировала в висках. Вербов поплыл. «Он теряет сознание!» — воскликнул Титов. «На пол его!» — скомандовала Вершинина. «Это результат контузии. Разденьте, я осмотрю». «Лучше я», — сказал Лобанов. «Вы врач, капитан?» «Проходил курсы первой помощи». «А я год стажировалась в клиниках Минобороны». «Понял, уступаю». С Вербова стащили комбинезон трико, в котором он находился внутри скафандра, и легкие теплые пальчики Инги приятно прошлись по коже на груди Дениса. Он закрыл глаза, чувствуя неизъяснимое блаженство. Захотелось сжать пальцы женщины и поцеловать каждый. «Где болит?» — услышал он ее голос. Ответил расслабленно. «Везде». «Шучу». «Здесь?» «Нет». «Здесь?» Прикосновение породило вспышку боли, он вздрогнул. «Немного». «Терпи, это просто приличная гематома». Пальцы Инги обследовали грудь полковника, руки и соднивший бок. «Еще две гематомы, царапина, синее пятно. Больно?» «Слегка», — ответил Вербов, блаженно улыбаясь. «Ваши руки исцеляют без медикаментов, доктор». Вершинина разогнулась. «Оденьте его, ничего не сломано. Иначе он дергался бы, как эпилептик, от каждого касания. Но тряхнуло его хорошо. У нас в аптечке есть обезболивающее и укрепляющее». «Вот», — подал аптечку Пинчук. Инга перебрала содержимое коробки, сделала Вербову два укола. «Сейчас будет легче, полковник». «Мне уже легче. Спасибо». Инга села на свое место. Вербову помогли одеться, усадили в кресло, откинув спинку, и он уснул через несколько секунд, жалея, что рука Инги не гладит ему грудь. Искать ледокол не рискнули. Вражеская подлодка, выпустившая водолазов со взрывчаткой, могла находиться рядом, а оружия, способного отбиться от торпедной атаки, на борту краба не было. Три оставшиеся гранаты на уцелевшем пилоне и лазер для резки льда мощными средствами защиты считаться не могли, равно как и автоматы АДС. От подводных диверсантов с их помощью избавиться не представляло труда, но против субмарины с торпедами они были, что пчелы против носорога. Получив согласие членов группы, Вербов отдал приказ следовать курсом на северо-запад. Уколы, а больше внимания Инги, помогли справиться с последствиями контузии, полученной от сотрясения воды при близком взрыве. Сняли мутное нервное напряжение, и чувствовал себя Денис намного лучше спустя два часа после лечения. Спал он как убитый. Краб опустился ниже, почти к самому дну океана, включив все системы контроля и сонары. Никого в радиусе 200 метров не обнаружил, сориентировался и поплыл в темноте как призрак, не включая прожектор, чтобы не выдать себя на случай, если лодка, высадившая водолазов, все еще кружится над разрушенным бараньим рогом. Отплыв несколько километров от этого места, Лобанов, управляющий бытеплавом, увеличил скорость, но штурвал подчиненным не доверил. «Пока не дойдем до цели, рулить буду я. Ваша задача — засечь подозрительные объекты до того, как они засекут нас». Ваня Комов и Володя Пинчук не возражали, надвинув на голову наушники сонаров и пожирая глазами экраны инфракрасных и радиолокаторов. Лишь чуть позже Пинчук спросил: «А как долго будем идти? Не промахнемся?» Лобанов оглянулся на кабину за спиной. «Это к вам вопрос, товарищи пассажиры». «По моим предположениям, указатели разделяло расстояние примерно в 100 километров», — сказал Ковалев. «То есть нам предстоит пройти километров 40-50, после чего надо будет начать поиск меру». «Это часа 4 нашего хода», — определил Лобанов, — «если не идти на форсаже». «Спешить ни к чему», — сухо проговорила Вершинина. «Вы правы, главное не промахнуться». «Выдержим курс, не промажем». Вербов встал, подошел к креслу пилота, положил руку на плечо Лобанова. «Капитан, Макс, только от тебя зависит, найдем мы буфер или нет. Сделай все, что можешь». «Меня не надо уговаривать», — проворчал Лобанов, понизив голос. «Не переживай, дружище, мы справимся». Вербов вернулся на место, сел, ни на кого не глядя, сделал каменное лицо. Инга посмотрела на него с любопытством, но он к ней не повернулся. По спине бегали мурашки, будто под комбинезон проник морозный ветерок. Интуиция предупреждала о грядущих неприятностях, а он мог лишь делать вид, что все под контролем, и внушать спутникам уверенность в правильности своих приказов, будучи зависимым от внешних условий. Пословица «человек предполагает, а Господь располагает» в данный момент полностью отражала суть происходящего. 3 часа пролетели в шелестящей пением прибора в тишине рубки. Вербов велел еще снизить скорость движения, и краб, не отклонившись ни на сантиметр от рассчитанного маршрута, двинулся дальше со скоростью 5 км в час. Напряжение у членов экспедиции достигло апогея. Перебрасывающиеся редкими фразами эксперты замолчали и приникли к экранам. Дно океана изменилось. В нем стали появляться ложбины, ущелья, холмы и группы скал. Это начинались изломы и подъемы окраин подводного хребта Гаккеля. 35 км, глубина 600, — объявил Лобанов. «Под нами сплошная каменная стиральная доска. Если здесь и утонула Гиперборея, от нее ничего не осталось». «Прошло 110 веков, — сказал Ковалев. — Если что и уцелело, все запорошило осадками. Хотя я считаю, что мы сейчас как раз подходим к центральному морю Гипербореи, посреди которого и высилась Меру». «Мне бы вашу уверенность», — покачал головой Титов. Что-то изменилось на боковом экране контроля. Вербов снова почувствовал морозную сыпь на спине. «Там кто-то есть!» — воскликнул Ваня Комов. Лобанов выключил моторы. Луч прожектора погас. «Где?» — прошептал Пинчук. «Не вижу». На экране снова возникло движение. В хаосе отражения от складок дна мелькнул светлый треугольник. «Вот он!» «Это не лодка», — сказал Вербов, жалея, что краб не имеет торпедного аппарата. Треугольник быстро и плавно перетек с бокового экрана на центральный, вырос в размерах, замер перед батиплавом. «Скат!» — выдохнул Лобанов. «Фагоцитола!» — пробормотал Ковалев.